Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Алло, здравствуйте, Евгений Николаевич. Это банк «Раустип», отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Шарипов Денис Рашидович. Утомляю вас, запись разговора. Алло. Да. Алло. Да. Звоним по поводу Евгения Николаевича. Могу я его услышать? Нет. В связи с чем я не могу его услышать? Наказано. Что еще раз? Наказано, вы говорю. Можете повторить, вас очень плохо слышно. Вы наказаны. И купите гарнитуру подороже. Хорошо. А вы кем вам приходитесь? Врагом. Врагом. А вы не могли бы передать номер телефона банка Евгению Николаевичу, не того, чтобы он связался с нами в ближайшее время? Бесплатно. У него не куча делаю. Момент. Ну, в любом, тогда звонки будут продолжаться, пока Евгений так Николаевич чудно не свяжется с нами. Так я только что? За. Так и чудно. Вы только за, чтобы звонки продолжались, угу, пока мы не свяжемся с Евгением Николаевичем? Вы с ним никогда почему не свяжетесь. Ну хорошо, звонки будут вам продолжаться, угу, пока мы не свяжемся с Евгением Николаевичем. То есть контакты угу банка вы отказываетесь подписывать, угу, да? Хорошо, я вас понял. Всего доброго, до свидания. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Прима Коллект», кредитный инспектор Кутякина Екатерина Сергеевна, разговор записывается. Людмила Аркадьевна, вам знакома? Это я. Дата рождения ваша? Что дата рождения моя? Для подтверждения личности назовите вашу дату рождения. Да мне все равно, подтвердите вы мою личность или нет. Незнакомым теткам я еще буду по телефону дату рождения называть. Ага. Хорошо, будем звонить вашим соседям. Ага. Голову себе позвони. Позвоним вашим соседям, я сказала. Голову себе позвони, дурко. Это, а вы, это соединение вы может по голове наконец-то установиться. Не надо, да, мне сопеть ваша, в трубку, сопелка, успокойся. Пойди проспись. Это вы проспитесь. Да, у меня все хорошо, я херню не несу незнакомым людям. Ну, вы вообще все, давай, бросай занимаетесь трубку, иди поплачь в туалете. Чмо. Наверное, вам надо поплакать, обратиться в больницу. Мне ничего не надо, у меня проблемы. Все хорошо, иди нахер, чмошница, давай. Все. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Звонок. С компании МФК Центра финансовой поддержки. Либо деньги. Болото. Денег не дам. Я специалист департамента взыскания. Ведется запись разговора. Не дам. Екатерина Владимировна. Да, денег не дам. Екатерина Владимировна, почему не платите? Жадная по долгам? Я. Почему нет у меня никаких долгов. Я хочу, чтобы вы бегали за мной и умоляли. Екатерина Владимировна. Бегайте за мной и умоляйте. То есть в принудительном порядке будете бегайте платить. Бегайте и умоляйте. То есть серьезно разговаривать по вашим долгам вы отказываетесь? Конечно, Болотов, я отказываюсь, да. Я хочу, чтобы ты за мной хорошо побегал. От оплаты в вашем деле будет зафиксировано. Ну все, на лбу тебе зафиксируют. Этим сердцем вы ситуацию никак не улучшите. Давай, все, пока. Бросай трубочку и беги. Беги давай. Ой, началось. Что ты вот одно и то же, Болотов? Ты же говна кусок. Вот сидишь на телефоне вечером, блин. 19:45 сидит гребаный Болотов. На работе, названивает. Как мудло вообще. Ты, Болотов, мудло. Лошара подзаборная. Тебя, как терпилу, заставляют работать там сутками, видимо. А ты в принудительном порядке будешь лечить свои анальные трещины. Давай, все, пока, Болотов. Убейся от стены. Нахер пошел. Послушайте себя. Да бросай трубку уже, чмо. Бросай чмо, трубку позорная. Давай, пшел вон, пес. Очень стыдно, Екатерина. Давай, девочка, побежала. Быстро. Нахрен. Здравствуйте. Слушай. Ольгу Викторовну к телефону пригласите, пожалуйста. Не могу. По какой причине? В той причине, что будет сумасшествием, если я сама себя буду приглашать к телефону. Ну да. Будет выглядеть не очень корректно. Ольга Викторовна, меня зовут Арастанова Гульжана Цериковна. Это департамент досудебной подготовки ООКФ город Москва. Разговор наш с вами записывается. Мы по поводу вашей задолженности перед банком «Ренессанс Кредит». Достаточно большая просрочка у вас. 140 280 рублей 81 копейка по состоянию на 14 января этого года. И у вас действующий кредит до июля 2020 года. То есть вам нужно в график входить, чтобы завершить кредит по графику и не испортить окончательно себе кредитную историю. Вы это понимаете? Угу. Ольга Викторовна, все настолько тяжело? Я смотрю, у вас долг еще и перед микрофинансовой организацией имеется. И что? Ну, как бы это не очень хорошо вас характеризует. Вы считаете, что... Вы работаете где? Вы считаете, что вы имеете моральное право давать мне какую-то оценку? Я вас не оцениваю. Ну, вы же сказали, что это меня как-то там характеризует. Окей, мой. Какая милейшая женщина, жалко. Жалко, что я не верю в искренность ваших чувств, которые вы пытаетесь проявить. Ольга Викторовна, зря вот так. Что зря? Зря не верю? Ну и не верите тоже зря. И положение свое усугубляете тоже зря. Когда вам вы не верю... Вы скажите, вы работаете? Я уже... Зачем мне работать? У меня же все уже потеряно, все так плохо. Не работаете? Зачем мне работать? Нет, подождите, но если это все так плохо, то это же не значит, что нужно сложить руки и сидеть. Да, сложила руки. Надо решать вопрос. Плачу над горюшком своим. Ольга Викторовна, ну неправильная у вас позиция. Ой, ну, наконец-то. Надо идти к своей хоть, цели. Нет возможности мне идти, надо дает, идти а к своей я цели. Вообще не в курсе, как же мне жить. Позвонила незнакомая женщина, дала мне советы. Слава Богу. Они очень ценны для нас. Ольга, ну хватит ерничать, а? Почему? Вопрос решить намеренно или нет с оплатами? Вопросы не решают, на вопросы отвечают. Вы неправильно формулируете. Угу. Очень приятно разговаривать с грамотным человеком, только от того, что вы настолько грамотны и красиво излагаете свои мысли, долг не уменьшается. А почему он должен уменьшаться от этого? У вас вот все мысли у вас вокруг каких-то мифических долгов, да? Только об этом. Это самое важное в жизни. Долги, Ольга Викторовна, долги не мифические, это моя работа. Долги не мифические, я вам озвучиваю корректные суммы. Стоп. Во-первых, не долги, а задолженность. Во-вторых, наличие задолженности мне кредитор пока еще в суде не доказал, поэтому вы зря об этом говорите, как о свершившемся факте. Я, может, считаю, что я никому ничего не должна. Ольга Викторовна, да-да. Как это вы так считаете? Да? Ну, это статья 310 Гражданского кодекса, вы тоже, конечно же, не нарушаете. Нарушение законодательства также может определить только суд. Ни в коем случае не сотрудник колл-центра. Только суд. Вы не знали, так, да? На конструктивном диалогу вы не готовы. Почему у нас очень конструктивный диалог? Вы задаете вопросы, я на них отвечаю, так как считаю нужно. Да, а что в вашем понимании конструктивный диалог? Алло, вы живы? Потому что диалог с должником должен вестись о долге. Задолженность, как угодно можете это называть, Ольга Викторовна. Мы только что не о задолженности говорили, когда вы сказали, что я что-то там нарушаю, а я говорю, что нарушение в нашей стране, у нас правовое государство, и нарушение законодательства может определить только суд. Но ни в коем случае... Неправда. А кто еще может? Вы можете? Вы нарушили законодательство? Нарушили. Так подождите, а суд может вы на каком основании, вы как определили вообще нарушение законодательства? У вас есть юридическое образование? Есть, Ольга Викторовна. Есть? Угу. А подскажите, пожалуйста, вот это конечно. Каждый первокурсник знает юрфака, как переводится дуралекс, седлекс с латыни? Закон суров, но он закон, Ольга Викторовна. О, ничего себе. Поясните, я вам еще раз говорю. Не, я проверяла просто. А что к вопросу о кредитах. А что у вас случилось в жизни, что вы с юридическим образованием не нашли себе нормальной работы? Вот это звонилка телефонная. Ольга, вы не знаете, это же, разве, Ольга это же разве работа для юриста? Или вы такой юрист? Ну, хотя, если вы считаете, что кто попал, может тут... определять нарушение закона, то, наверное, да. Ольга Викторовна, давайте так. Моя жизненная ситуация мы сейчас не обсуждаем, это раз. Моя жизненная ситуация мы сейчас не обсуждаем. Я поняла, почему у вас на юридическом поприще не сложилось, там же нужно уметь разговаривать. Нет, Ольга Викторовна, послушайте меня. Слушаю, внимательно слушаю, не перебиваю. Вы можете ерничать, перебивать меня, разговаривать. Не перебиваю, почему? Я же вам говорю, что я очень внимательно вас слушаю, даже мысли у меня не было вас перебивать. Вы просто почему-то, я не знаю, как-то странно все ведете. Даже порой смешно. Что говоришь, мальчишка? Вы высказались? Я нет. У меня, вы знаете, у меня так много накипело, что я могу разговаривать часами. Угу. Да я понимаю, что вам делать нечего, вы же бездельница. Так это вы мне позвонили. По улице 13А. Кто проживает? Понятия не имею. А по улице? Понятия не имею. Хорошо. Предупреждайте жильцов по данному адресу, так что я не мы знаю, будем рекомендовать кредитора. Как же я буду предупреждать? Ну, будьте последовательны. Как я буду предупреждать, тоже, если я не знаю, но вы же тоже, проживает? Но вы же тоже в Подольске. Делать вам нечего. Выйдете, да. Прогуляетесь, пройдетесь по адресу, а мы предупредите. Да, да. Здравствуйте. Я вас плохо слышу. Подождите, пожалуйста. Ну, алло, здравствуйте. Да. Уведомляю о записи разговора. О, столичное агентство по возврату долгов. Меня зовут Богжанов Руслан Евгеньевич. Специалист по работе с просроченной задолженностью. Это Людмила Аркадьевна, это вы? Мы. В целях информационной безопасности дату рождения назовите тогда, чтобы я сверил. Нет. С чем это связано? С информационной безопасностью. Так вы прекрасно понимаете, что мы не занимаемся сбором данных. Все у нас. Нет, ваши я не понимаю есть. Этого, почему я должна это понимать. Ну хорошо, давайте докажу вам. Ну. Ну, как вам? По серии, в номеру паспорта, по датке выдачи. Давайте, серию в номеру паспорта называйте. Я вам первые две цифры называю серии и первые три цифры номера, а вы. Уже недостающую часть. Ну, тогда и вы я в такие игры не играю. Вот вам вечерком не чем заняться. Подождите, Людмила Аркадьевна. Я вам это назову, вы мне это. Это не игры. В какой статье, какого закона написано слово «верификация» обязательное для меня? В 230-м федеральном законе сказано о недопустимости разглашения ваших персональных данных. Ну, так мои персональные данные... Поэтому если, Людмила Аркадьевна, ну а как по-другому? Мои персональные данные, вы зачем у меня тогда требуете, если сказано в законе о неразглашении персональных данных? Чтобы убедиться, что я разговариваю с ним. Да мне все равно, убедитесь вы или не убедитесь. Вы в любом случае не можете убедиться, даже если я вам назову дату рождения. Вы не сможете убедиться, что это я. Можем. Хотите, я вам легко докажу обратное? Давайте. Смотрите, у меня, например, есть мама, есть сестра, есть подруга, и все они знают дату моего рождения. Как вы можете убедиться, что вы сейчас не разговариваете с одной из них? Доказательства чего? Чего доказательства? Вы думаете, ваша мама не знает, да, вашу дату рождения? Моя знает. Так у моей мамы телефон и номер другой, да? Да, откуда вы знаете, где у кого какой номер? Да. Короче, это демагогия. Я вам сказала, ничего я вам назвать не собираюсь. Вот либо говорите, что вам нужно, что вы хотели, либо прощайте. Время не теряйте, Людмила Аркадьевна. Итак, у вас 10 секунд. Вы называете либо причину, цель вашего звонка, что вы хотели, либо вешаете трубку. Нет, у вас 10 секунд нету, поэтому вы не переживайте. У меня 10 секунд нету. Я никогда не кладу трубку. Вы сейчас ее бросите. Ну, перезвоним вам позже. Ну, перезвоните маме своей, извините заодно, что такое быдло выросло. Угу. Поэтому вы только свое время тратите. Я сказала вам все. Я жду вас. Ждите. Вы уже не первый раз трубки бросаете, ищете там. Не трындите, ради бога. Никогда в жизни трубку я не бросаю. Что во балаболка какая, во балаболка. Не стыдно так врать нагло? Брехло. Ну ничего страшного, перезвоним еще раз.